«Арзамас» представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы. Что такое страсть?» Лекция четвертая. Наука занялась эмоциями и аффектами. 19 век – это век развития научной психологии, для которой эмоции и аффекты являются привилегированным объектом. Ведь это именно объективно данные стремления, переживания, которые не контролируются сознанием. Соответственно, их легко отделить от какого-то процесса свободной деятельности, потому что это уже вопрос скорее этики. И их можно описать объективно. Поэтому все про них писали после Брауна. Английский философ и психолог Александр Бэйн написал в середине 19 века такую книгу специальную «Эмоции и воля», где он рассматривает эмоции как первичные неосознанные реакции организма, которые постепенно снизу вверх как бы формируют волю. Опять это такой материалистический подход снизу вверх в противовес ранее принятому подходу сверху вниз. Немецкий уже психолог Вильгельм Вундт, опираясь на традицию философской физиологии, создал классификацию аффектов, разделяющую их не только на положительные и отрицательные, но и на понижающие или повышающие энергетическую готовность к действию. Это тоже очень важное такое деление, которое до сих пор актуально. Есть, он считает, аффекты астенические и стенические. То есть, соответственно, которые связаны с перевозбуждением и, наоборот, со слабостью. Да, стенические – это возбуждение, а стенические – это недовозбуждение. Сегодня политологи, социологи тоже говорят, тут есть аффекты, например, страх, отчаяние, которые не способствуют политической активности. А есть аффект гнева, который, наоборот, возбуждает, заставляет тебя выходить на улицу, кидать булыжники там в кого-то. Один будет, соответственно, астеническим, а другой стенический, хотя они могут быть вызваны одним и тем же комплексом поведения властей. И вот Вундт обращает на это внимание, дает классификацию по этому признаку. И как раз вот возвращаясь к этому делению на аффекты и чувства, он говорит, что взрывной аффект, вот этот аффект в собственном смысле, почти всегда астеничен, то есть он угнетает деятельность. В конечном счете. А длительный аффект, то, что они называли лейтеншафт, страсть, она уже может быть по-разному, стенической или астенической в зависимости от момента. Например, гнев может сначала блокировать нашу способность мыслить и реагировать, а потом, когда мы немного успокоимся, наоборот, гнев приводит нас в энергичное состояние. Конец 19 века. В это время большое распространение получает очень интересная теория американского философа-психолога Уильяма Джеймса. И одновременно был такой датский психолог Карл Ланге. Он пришел к подобным же выводам, что и Джеймс. Вот у них была теория, как бы получается, Джеймса Ланге, согласно которой эмоция – это прежде всего телесное возбуждение, которое лишь затем получает сознательную интерпретацию. Например, мы сначала дрожим, а потом уже понимаем, что боимся. У многих авторов эмоция связана с телесным возбуждением. Здесь именно что они отмечают? Что телесные феномены, которые мы приписываем обычно выражению эмоции, ну вот как дрожь, например, или, например, какие-то прерывания дыхания, может быть. Сейчас вот, например, психологи меряют электрическое напряжение в коже гальванометром. То есть есть разные способы это измерить, но это телесные реакции. И дело не в том, что мы сначала в душе испугались и поэтому дрожим, говорят Джеймс и Ланге, а наоборот, нужно изменить причинно-следственную логику, что мы дрожим, наше тело реагирует, у нас меняется напряжение электрическое на коже, чего мы даже не сознаем, и в результате у нас меняется переживание, у нас меняется картина мира. То есть эмоция – это следствие или интерпретация уже случившегося физиологического факта. Это такой радикальный материализм или физикализм в понимании эмоций, который хочет их свести к материальным процессам. С одной стороны, здесь аффект принимается, реабилитируется в каком-то смысле, это научный взгляд, аффект объективен, мы вообще не можем особо на него повлиять. Но мы отходим от, в общем-то, психологического взгляда на аффекты, который доминировал в школе мысли, про которую я только что говорил. То есть в английской и потом немецкой психологии 19 века. Потому что это была психология, основанная на самонаблюдении, интроспективная психология. Там людям казалось, что они наблюдают эмоции, внимательно вглядывая в свою душу. И даже эмоция сама предполагалась, что это феномен самонаблюдения, рефлексии. Джеймс и Ланге придают ей такой более объективный, что ли, научный характер. Очень важный такой момент был в начале 20 века, когда была выдвинута эта теория. Она влиятельна, и в той или иной мере она принята многими психологами до сегодняшнего времени. Там есть усложнения, каким-то образом психология, конечно, влияет, но сам факт телесного воздействия, телесной основы аффектов, он сохраняется сегодня. Еще один, конечно, ключевой теоретик аффектов начала 20 века – это Зигмунд Фрейд и связанная с ним школа психоанализа. Надо сказать, что теории Фрейда, особенно в ранний период, лежат, в общем-то, в том же поле, в поле интроспективной психологии. Также здесь большую роль сыграла физиология, медицина, которую Фрейд тоже активно изучал. И медицина в тот момент была тоже очень психологизирована. Большое внимание уделялось психиатрии, различного рода психическим расстройствам. Их стали внимательно изучать и психологизировать даже многие заболевания. Ну, собственно, Фрейд – это продолжение той же тенденции. Но для Фрейда, конечно, есть еще один источник. Это, собственно, философия аффектов, часто немецкая философия, которую он тоже очень хорошо знал. И вот Фрейд в начале своей карьеры, а это был конец 19-го, начало 20 века, много пользуется вообще термином «аффект». Вот это его известная теория о том, что наши невротические симптомы – это следствие вытеснения бессознательного. Вначале Фрейд именно мыслит это бессознательное отчасти как аффективное. Это, кстати, как раз критика теории интроспекции. Он говорит, что аффекты существуют в нас, в нашей душе, но это не значит, что мы можем их познать. Душа – это не то же самое, что сознание. Психика – не то же самое, что сознание. Хотя он не делает таких выводов, как Джеймс и Ланге, и не говорит, что при этом аффекты чисто телесные, физиологические. Они находятся где-то в среднем поле между телом и душой, которое он называет бессознательным. Фрейд продолжает использовать этот термин, в принципе, немножко реже в целом, средний и поздний период, но он возвращается к нему очень интересно, например, в позднем программном таком тексте, который называется «Торможение симптом тревога». Классический текст Фрейда позднего периода, там есть про аффект много. Но вообще определения аффекта у Фрейда нет. Это не главный его термин, он ему не дает определения. Здесь, чтобы понять вообще в целом место Фрейда в теории аффекта, нужно немножко отойти от самого этого термина и сосредоточиться на его теории симптома. Потому что Фрейд, как мы знаем, он медикализирует психику, он говорит о неврозах и психозах, как о таких частых типах отношения человека к миру. И вот эти неврозы и психозы, они выражаются в симптомах. Ну, например, в известном его случае лошадь, которая очень пугала маленького мальчика Ганса. Никакого отношения жизненного к нему лошадь не имела. Как предположил Фрейд, может быть, она была знаком чего-то. Но так или иначе, эмоцию вызывала именно она, лошадь, а не что-то непосредственно связанное с жизнью этого маленького ребенка. Или бывает симптом поведенческий. Например, кто-то постоянно моет руки, хотя это уже не нужно делать. Этот симптом переживается субъектом не просто как эмоциональное возбуждение, но как некая болезнь, с которой он идет к врачу. То есть, на мой взгляд, Фрейд – это теоретик именно аффекта. Его надо рассматривать в линии именно философии аффекта, но брать для этого не обязательно именно слово «аффект», когда он его использует, потому что он использует его не так все-таки много, а видеть именно само понятие симптома и само понятие невроза и психоза, самих этих расстройств, потому что то, как он о них говорит, это, в принципе, аффекты и есть. И мы помним, что в античности патэ, патос – это и было название, в общем-то, для болезни своего рода. Люди изначально выработали это понятие как, ну, обозначение чего-то, такой полуболезни, которая происходит самой душой. Фрейд это просто выводит на поверхность. По Фрейду, как я уже сказал, вот есть некое бессознательное. Оно начинается с того, что он называет аффективными следами, которые формируют в дальнейшем аффективные комплексы. Невроз и есть этот аффективный комплекс, по сути дела. Слишком сильный аффект, говорит Фрейд, вызывает реакцию цензуры и вытесняется, сдерживается, хотя не полностью аннулируется. Аффект понимается у Фрейда, он сам напрямую этого не говорит, но так написано в словаре психоанализа Лапланша и Панталиса, как качественная репрезентация сугубо количественного влечения или возбуждения. Если в ранний период причинами аффектов у него предстают желания, влечения, то в поздний период Фрейд скорее сосредотачивается на травме, неком негативном событии, как причине аффекта. Фрейд локализует аффект прежде всего в «я», как инстанции души. У него там есть «я», «оно» и «сверх-я». Так вот, если раньше, по сути дела, речь шла о том, что аффект исходит из «оно», откуда-то снизу, можно сказать, то здесь Фрейд понимает, что прежде всего аффект – это «я», это уже сознательная какая-то реакция на, возможно, что-то, что идет от организма. И в этот период главным аффектом, основой всех аффектов у Фрейда, и это позднее у многих мыслителей 20 века так, становится то, что он называет немецким словечком «angst». По-русски, как правило, это переводится как «тревога», и «тревога беспредметная». Вот эта тревога, она, говорит Фрейд, по сути, это первый аффект, аффект всех аффектов. Ну и по-прежнему, конечно, аффект понимается как симптом и основа других симптомов. Но поскольку аффект связан с травмой, то он носит такой очень интересный парадоксальный характер. Аффект – это не сама травма и не просто реакция логичная на, допустим, какое-то плохое событие, но это определенный акт подражания травме. Вот что пишет Фрейд, я цитирую. «Я предвосхищаю эту травму, которая уже произошла, и хочу вести себя так, как если бы она уже была налицо, пока еще есть время ее предотвратить». Следовательно, с одной стороны, тревога – это ожидание травмы, с другой стороны, повторение ее в смягченном виде. Такая сложная штука, что с одной стороны аффект такого типа – это направленность в будущее, перебор каких-то возможностей, но с другой стороны это театральное проигрывание, это игра определенного рода в событие, которое отчасти уже произошло, а отчасти мы ожидаем, что оно произойдет еще раз. Игровой такой экспрессивный момент Фрейд отмечает в аффекте, без которого его не существует. То есть это не просто осознание чего-либо, это действие, и действие экспрессивное. То есть у позднего Фрейда аффект есть способ для субъекта овладеть своим прошлым, активно воспроизвести даже некоторые пассивные события своего прошлого. Из авторов, которых мы читали, все это достаточно похоже на Спинозу. У Спинозы тоже нужно прояснить источники своих аффектов, овладеть ими. И, по сути дела, овладение, проработка аффектов снимает их какую-то болезненность. Как вот с этой травмой. Ты когда-то в раннем детстве пережил какую-то травму, но аффект позволяет тебе проиграть ситуацию травмы по новой, в символическом каком-то виде. И таким образом ты берешь эту травму на себя, ты от своего имени переживаешь это событие, и тебе становится проще. Это очень такой спинозистский момент. Далее. В то время как научная психология 20 века активно занималась эмоциями в более или менее натуралистическом духе, в континентальной философии, то есть философии не англоамериканской, отчасти как раз под влиянием психоанализа, пошел очередной виток ренессанса сентиментов, переоткрытие аффекта в полемике с сухим рационализмом наукообразной философии. В частности, наукообразной англо-американской философии. Внутри такого философского направления, как феноменология, очень интересное философское направление, которое было создано немецким философом Эдмундом Гуссерлем в начале 20 века, вот это направление тоже основывалось на интроспекции, но из интроспекции пыталось сделать философские какие-то общезначимые выводы. Так вот, оттуда, из этой самой феноменологии, возникла целая плеяда авторов, которые решили выстроить своего рода феноменологию аффектов. Что такое феноменология аффектов? Феноменология, в отличие от психологии, призывает нас рассматривать наши психические факты, факты нашего сознания, как объективно ориентированные, как имеющие какой-то рациональный объективный смысл. То есть, например, если я люблю Марию Петровну, то с точки зрения психологии это мое чувство любви, которое как-то телесно мотивировано. Возбуждение у меня, допустим, она половое вызывает. А с точки зрения феноменологии, любовь к Марии Петровне – это, прежде всего, мысль о том, что Мария Петровна – хорошая женщина. И направленность на Марию Петровну как на хорошую женщину. То есть оценка какая-то ее. Вот это феноменологический взгляд. Это метод, который основан на выворачивании наизнанку как бы интроспекции и на проецировании на объект, на некоторый мир наших психологических состояний. Вот это феноменология. Так вот, из нее вышла феноменология аффектов как одно из направлений. К этой плеяде философов относятся такие крупнейшие авторы, как Макс Шеллер. Он, по сути дела, первым занялся аффектами. Мартин Хайдеггер. Его надо рассматривать именно, особенно на первом его этапе, как феноменолога аффективной жизни, прежде всего. Для него это очень важно. Это Жан-Поль Сартр, Морис Мерло-Понти и позднее еще Жан-Люк Марион. Например, Хайдеггер описывает аффективный мир, не похожим на некую объективную научную картину мира, который виден с птичьего полета. Аффект фокусирует, считает Хайдеггер, нас на некотором «здесь и теперь», на «здесь бытии». И в то же время, оказавшись здесь бытии, мы испытываем тревогу. Мы испытываем тревожную открытость миру. Мы испытываем эмоцию заботы о других вещах. Вещи вызывают наше внимание к себе, желание с ними что-то сделать. Также у нас возникает некая озабоченность тем, что происходит вокруг, теми же самыми вещами и так далее. К чему все это сводится? Ну, объективно, почему так происходит, говорит Хайдеггер? Потому что мы в реальном опыте видим мир как совокупность возможностей. Мы видим мир как открытый, как незаконченный, незавершенный, а не как набор уже состоявшихся наличных вещей. Например, у нас есть возможность смерти. И благодаря страху смерти в будущем мы как раз способны принимать смелые решения, что, ну, понятно, что смерть, значит, это то, чего надо избегать, и в то же время это знак того, что что-то может произойти решительно. Так вот, мы способны принимать решения и в то же время воспринимать вот эту хрупкую конечность вещей, конечность ситуаций, которые требуют нашей заботы. Человек, современный человек, это тревожный человек в мире возможностей, который озабочен существованием и исчезновением окружающих предметов, но также и раскрытием потайных потенциалов этих предметов. Вот. Ну, как я уже сказал, это критика позитивной научной картины мира. И Хайдеггер вводит для своих фундаментальных аффектов позаимствованные из психологии понятия настроения или настроенности. По-немецки это Stimmung. Речь идет о беспредметном, долговременном, вот опять же, чувстве, которое ни на что конкретно не направлено. Stimmung, как и тревога, ангст, это не предметные чувства по какому-то поводу, но это чувства, которые направлены на весь мир в целом. Цитирую. «Настроение находит на нас не изнутри, не снаружи, но из бытия в мире, чьим модусом оно является. Наше существование в мире наводит на нас некоторое настроение, то или иное». В поздний свой период Хайдеггер применяет такой термин странный «декапсулирование». Он говорит, что нужно декапсулировать современного человека, превратить его из монады, какой-то замкнутой на самого себя, в открытый проект, в существо, раскрытое навстречу мировым возможностям. Вот эта идея открытости, она, конечно, обнажает преемственность Хайдеггера по отношению к уже известным нам школам мысли, к сентиментализму 18 века, особенно к немецкому сентиментализму, он даже так и назывался «Буря и натиск». «Штурм und Drang» называлась эта школа мысли, к ней относились Гёте в определенный период, Шиллер, Гердер. То есть чувство понималось как бурное чувство и как некий призыв к атаке на мир и к реакции на атаку самого мира. Хайдеггер наследует этой буре и натиску в своей программе теории аффектов. Феноменологи следующих поколений, например, Морис Мерло-Понти, вслед за ним такой, ну, частично феноменолог, частично психоаналитик Юлия Кристева, вот они подчеркивают другую, внутренне интимную, телесную составляющую аффекта, но телесную не как у Джеймса, а имея в виду тело как переживание плоти, внутреннее переживание. Так вот Мерло-Понти описывает аффективное переживание как некий узел внешнего и внутреннего, как такое переживание внешних вещей, как если бы они залезли тебе внутрь. То есть, что значит «я люблю Марию Петровну»? Значит, Марию Петровну я тогда испытываю как часть самого себя. Она становится чем-то, что я ощущаю не как внешний предмет, а как что-то, что я могу непосредственно почувствовать изнутри. Поэтому так важно, допустим, если это любовь, хороший пример, что ты хочешь дальше касаться другого человека. И вот касание телесное, оно дает вот этот эффект завязывания, переплетения внешнего и внутреннего. Ты уже не знаешь, где твоя кожа, а где кожа этой Марии Петровны. Так выглядит аффект любой. Ты засовываешь как бы вещь внутрь себя, но и собственные, соответственно, телесные какие-то опыты и переживания ты, наоборот, проецируешь и завязываешь на какие-то внешние предметы. Мир эмоций по Мерло-Понти нарушает границы тел и заставляет человека переплетаться с ними. Отсюда следует и заразительность аффекта, потому что аффект – это такое состояние поведения индивида, в котором он индивидом, по сути, не является уже. Он активно приглашает окружающих в свой аффект, предполагая, что они тоже его испытывают. К сожалению, Мерло-Понти не смог дать нам последовательную теорию аффекта. Она как бы напрашивается из его теории, но нельзя сказать, что он хорошо проработал эту тему. Скорее, он дает общий метод. Наверное, другие, ну, та же Кристева, там, Мишель Анри, другие авторы, занимающиеся феноменологией плоти, может быть, лучше эти вещи разрабатывали. Еще один французский очень важный теоретик аффекта, собственно, он уже теоретик эмоций, потому что он пишет про эмоции, это Жан-Поль Сартр. Он написал еще до Второй мировой войны такой очерк по теории эмоций. Как и Мерло-Понти, Сартр не завершил свою работу по теории эмоций. Он рассматривает только один вид страстей – бурные выразительные аффекты. Это магическое поведение. Такой очень важный термин. Он вводит, что эмоция – это не натуральный феномен. Это феномен, связанный с определенным культовым ритуальным поведением, то есть архаически религиозным. Оно магическое, потому что при помощи него субъект опосредованно воздействует на свое же настроение и поведение, а заодно и на мир, который это настроение вызывает. В эмоции, говорит Сартр, мы сами себя завораживаем, сами себя гипнотизируем. Это рефлексия, как мы уже знаем, момент самонаблюдения, но это такая рефлексия, которая активно преобразует меня самого, превращает меня в инертный объект. Или, по крайней мере, в очень примитивный объект, примитивного субъекта, скорее даже, который склонен к ритуальным и механическим действиям. Справедливо полагая, что одного усилия воли, как у Декарта, не всегда достаточно, чтобы заставить себя быстро и энергично действовать, субъект идет окольным путем и совершает ряд ритуальных действий, меняющих его настроение. Сартр приводит в пример басню Эзопа «Зелен виноград», «Лиса и виноград» она называется. Лиса там говорит «зелен виноград», когда она видит, что винограда достать не может. И эта басня имеет мораль о том, что мы очень часто выдвигаем некие конструкции мира, идеи, которые на самом деле обусловлены нашими желаниями. В данном случае желаниями, которые не реализованы. Так вот, говорит Сартр, это хорошая модель того, как работает эмоция. Допустим, если ты боишься что-то делать, ты вызываешь у себя, наводишь на себя страх, сознание страха, телесную дрожь, и в силу этого убегаешь или не в вступаешь в опасную там, драку, в которую ты иначе бы вступил. Понимаете, в чем идея, да? То есть человек, прежде всего, по Сартру, воздействует сам на себя, превращает себя вот в эту объективную, даже объективированную эмоцию. И дальше эта эмоция помогает человеку выйти каким-то образом красиво из неприятной ситуации, скажем так. Другой пример – это гнев, который невозможно сразу реализовать и который поэтому заставляет нас, как говорит Сартр, регрессировать к очень примитивному, наивному сознанию. Цитирую. «Не имея возможности в состоянии высокого напряжения найти тонкое и точное решение проблемы, мы действуем на самих себя. Мы опускаемся и превращаем себя в такое существо, которое способно удовлетвориться грубыми и менее адаптированными решениями. Например, разорвать листок, на котором написаны условия задачи, вместо того, чтобы ее решать. Гнев таким образом выступает здесь как бегство. Субъект в гневе похож на человека, который за неимением возможности развязать узлы веревки, связывающие его, извивается во всех направлениях в своих путах». То есть ты извиваешься, это тебе ничего не дает, и ты это понимаешь. Ты путы этим самым не развяжешь. Но ты изображаешь деятельность тем самым. Позднее, уже в своем главном трактате «Бытие и ничто», Сартр похожим магическим образом осмысляет половую любовь. «Желание, — говорит он, — хочет завладеть другим человеком, как материальным телом, и превратить его для этого в тяжелый плотский объект. То есть, желая Марию Петровну, я хочу, чтобы Мария Петровна стала телом, плотью для меня, а не каким-то юридическим субъектом. Но на этом пути завораживания, — говорит Сартр, — проблема в том, что желание само заражается телесностью и как бы тяжелеет, вводит субъекта в сладкую истому неподвижности, как он говорит. Таким образом, желание, говорит Сартр, есть действие колдовства, направленное на то, чтобы поймать другого в его свободе. То есть здесь тоже магия, но магия уже другого уровня, интерсубъективной магии. Я воздействую не на себя, а на другого. Но точно так же некоторая самообъективация имеет магический эффект, потому что через внешние объективные тела меняется наше сознание. И, что удачно, сознание другого человека тоже. Таким образом, Сартр вскрывает вот эту ритуально-магическую логику за аффектом, возводит его тем самым к ритуально-архаическим корням человеческого общества, а вовсе не к природе. И в противовес Джеймсу и Ланге как раз он меняет порядок. Дело не в том, что эмоции телесно воздействуют на наше сознание, это их позиция, а тут наоборот. Наша бессознательная воля, наше, как он говорит, экзистенциальное решение первично, а телесное состояние есть, наоборот, его действие, его магическое такое свершение. То есть не его, а наше, наше свершение. Мы несем по Сартру ответственность за все, что мы делаем, и, в частности, за аффекты. Отсылка к аффектам как таковым – это средство просто спихнуть нашу ответственность, помимо прочего. То есть Сартр, в отличие, кстати, от Хайдеггера и от Мерло-Понти, рассматривает аффекты критически, иронически, хотя и признает за ними необходимость, что ли, полезную функцию в нашем опыте, но он критически к ним настроен, к эмоциям. В этом смысле похож чем-то на стоиков, на тех стоиков, которые, как Хрисип, критиковали вообще само понятие эмоций. В следующей лекции о том, как человек стал рабом своих психологических состояний, почему современное общество так перевозбуждено и что делать, если вас накрыло.